Однако вечно так продолжаться не может, и дальше с мужичком следует поступать согласно старому правилу паркета. С первого раза его необходимо уложить так, чтобы потом можно было ходить по нему без опаски. Эти нехитрые правила Зоечка соблюдала неукоснительно. И, ощутив под конец станции, что партнер уже дошел до нужных кондиций, внутренне настроилась, фаза паркета приближалась. Музыка, наконец, смолкла, и, содрогаясь от несбывшихся пока желаний, Ведерников повел свою даму к столу. Официант уже успел сменить приборы и по команде моментально принес балканское жаркое из молодой свинины. Для разнообразия были также заказаны маринованные ломтики из телячьих ножек, фазан, фаршированный шампиньонами, и салат а-ля Росси. А запивать все это было решено французским красным Сент-Амор. Это правильно говорят, что танцы возбуждают аппетит и жажду. Зоечка с наслаждением вонзила зубы в сочную, истекающую розовым соком плоть, и, лукаво глянув на сотрапезника сквозь хрусталь бокала, отпила большой глоток. За любовь! Ведерников поддержал, и поджаренную телятину вино прошло превосходно, закончившись скорее, чем ожидалось. Заказали еще, а заодно, чтобы не тревожить официанта, бутылочку Смирновской и пару упаковок Хольстена. Хватанули под фазана водочки, повторили, выпив на брудершафт, поцеловались. И вот, наконец, слава тебе, Господи, проклятая пелена отчужденности начала исчезать. После шампанского с коньячком от нее и следа не осталось. А Зоечка, усевшись Андрею Петровичу на колени, внезапно запечалилась. «Зима! Скоро! Холода! А как пережить их без песцового манто?» «Будет тебе теплуха!» Крепко обхватив партнершу, Ведерников стремительно пьянел от ощущения ее близости, а в это время свет в ресторации поубавился, и на сцене началась программа из номеров нестерпимо пикантных. Весело запрыгали под лучами софитов прелестницы в купальниках, постепенно от них освобождаясь и демонстрируя все то, чем их так щедро одарила мать природа. Им на смену лихо выкатился колесом красноносый клоун в безразмерных лакированных башмаках, однако без штанов, и принялся на полном серьезе ставить своей ассистентке клизму из скипидара. «Лапа, ты посмотри, как весело!» Окружающий воспринимался Андреем Петровичем через густую завесу алкоголя, и, может быть, поэтому весь мир казался ему достойным восхищения. «Во! Негры дают! Эфиопы, мать их!» Действительно, парочка измазанных чем-то черным акробатов вытворяла на сцене черт знает что. Однако, не дождавшись окончания, Зоечка внезапно проснулась и подняла лицо с груди Ведерникова. «Андрюша, поехали отсюда, тошно мне здесь». Ведерников страшно обрадовался, веселье плавно перетекало в свою паркетную фазу. Глава 30. «Что не дано Юпитеру, у нас позволены Баку». Песня. «Сдачу себе оставь». Не моргнув глазом, но с томлением в душе, Ведерников сплотился с официантом и повлек свою даму на выход. — Да, дорогая, ты права, здесь Душилова. Поехали туда, где повеселей. — Ой, описываюсь сейчас. Зоечка сбросила руку спутника с своего плеча и по большой дуге направилась к дверям заведения для людей. — Жди меня, я вернусь. Управилась быстро и, выпрохнув из туалетной комнаты, во всем рассвете своего обаяния, с опорожненным мочевым пузырем, реанимированным макияжем и надушенным бюстом, крепко прижалась к дымившему беломориной кавалеру. — Трогай, дорогой, я готова. Ведерниковский джип «Тойота Раннер» уже урчал мотором у самых ступенек входа, и, получив на лапу, парковщик широко оскалился. — Счастливого вам пути! Открыл дверцу, элегантно помог Зоечке усесться и с ухмылкой отправился обувать очередного клиента. — Сволочь!